Пороки. Роман-цитата. К счастью, люди не безгрешны, иначе жить было бы неимоверно скучно. Глава первая. Ревность. Однажды она появляется у вас в подписчиках. Смотрит истории, читает посты, оставляет странные комментарии и никогда не ставит лайки. Она считывает ваши мысли, настроение. Ее лицо скрыто, ее имя загадочно завуалировано, ее страничка закрыта, а там миллион публикаций и ноль подписчиков. Но однажды она отметит вас на фото, и с этого дня начнется совсем другая жизнь. Потому что на фото ваш самый дорогой на свете человек окажется запечатлен в чужих объятиях. Первым уйдет сон, за ним покой, за покоем все то лучшее, что было в начале отношений. Романтика, любовь, страсть, доверие. Ее имя — ревность, и у нее на каждого есть досье, даже на вас. Она легко переводит на свой грубый язык любое теплое слово, превращает объятия в одержимость, разрушает даже самые крепкие отношения, доводит человека до той грани, откуда выхода уже нет. Мы все боимся потерять того, кого любим, и она этим пользуется. Как черная кошка точит когти о наши души, царапает изнутри, нашептывает всякие непристойности и проводит черной бархатной лапой по сердцу. Да так, что дрожь внутри и холод по коже. Ревность любит скрываться за спиной любви, но она не имеет с ней ничего общего. Любовь все-таки о другом. О том, когда отпускаешь человека, а он к тебе возвращается, потому что нашел все, что искал. А ревность всегда одна. Она живет сама по себе, как та самая черная кошка, и ходит на мягких лапах, которые скрывают острые когти, по нашим самым светлым чувствам. Глава вторая. Одержимость. Когда слышишь это слово, сразу представляешь себе страшную сцену из фильма, когда священник проводит обряд по изгнанию бесов, экзорцизм. Каждый из нас когда-то кем-то или чем-то был одержим. Это странное ощущение, что больше не принадлежишь себе, вокруг тебя нет стен и решеток, но что-то крепкое берет тебя в плен и не отпускает. Ты больше не можешь жить без прикосновений любимого человека, его голоса и дыхания, или без работы, которая уже стала частью чего-то большего. Представьте балерину без танца, писателя без истории, актера без сцены, летчика без неба. Это совершенно потерянные люди. Одержимость кого-то сводит с ума, а кого-то возносит на такие высоты, что простым людям они и не снились. Сейчас все это сложно представить, потому что в мире много тех, кто готов продать душу за деньги, и мало тех, кто одержим идеей. Например, как Леонардо да Винчи, который создал целый ряд изобретений исключительно благодаря своему безумному замыслу, летающему человеку. Или Циолковский, когда переехал в Москву, вместо еды покупал химические реактивы для опытов и в один прекрасный день вошел в историю как великий человек. Это тончайшая грань между пороком и безумием, которую так сложно почувствовать и так легко переступить. Глава третья. Прокрастинация. В жизни каждого человека случается момент, когда судьба приоткрывает карты, когда ты точно понимаешь, что все дни вели именно к этому человеку, проекту, событию. Мир вдруг начинает разговаривать с тобой добрыми знаками, все сходится в одной точке, и приходит осознание, что все не случайно. Ни один день не уходит бесследно. Каждый поступок, взгляд, поворот головы к чему-то ведут. И как же глупы и бессмысленны все волнения, страхи, сомнения. То, что должно произойти, произойдет. Смешно и глупо хвататься за подлокотники кресла во время турбулентности. Есть романтический пунктир судьбы, а есть рок. Его тяжелое дыхание ощущаешь чаще всего ночью, когда в темноте и тишине начинаешь предчувствовать что-то неминуемое, как в детстве, когда родители закрывали в спальню дверь, оставляли тебя одного, и все тени смотрели со стен в полный рост. Параллельный мир становится чуть ближе. От самого слова «рок» веет прохладой и подземельем. И иногда этот воздух нужно вдохнуть, вспомнить о смерти, чтобы жить захотелось так, как не жил никогда раньше. Чтобы слова все важные произнести сейчас. Чтобы каждую минуту вложить во что-то значимое и ценное. Чтобы обнять лишний раз любимого человека и не впадать в отчаяние из-за пустяков. Нам кажется, что еще много времени для того, чтобы исполнить свои мечты, сделать идеальную фигуру, создать семью, подняться по карьерной лестнице, прыгнуть с парашютом, объехать полмира и прочитать 10 страниц перед сном. Но жизни обрываются каждую минуту. Никто не знает, что его ждет через мгновение. Берегите себя, друг друга и этот день. Глава 4. Уныние. Человек склонен впадать в странное состояние западающей клавиши каждый раз, когда что-то происходит вне плана. В мире можно унывать постоянно по любому поводу. Цены на продукты растут, мужчины изменяют, подруги предают, молнии в людей попадают, старость с ног сбивает, и смерть, в конце концов, подкрадывается с каждым днем все ближе и ближе. Есть у меня один знакомый, который каждый квартал совершает одно интересное действие. Он бронирует номер в недорогом отеле и рано утром с рюкзаком покидает свою московскую квартиру. Весь день ходит по городу пешком, посещает музеи, присоединяется к экскурсионным группам, гуляет в парках, заводит новые знакомства, вечером пропускает бокал пива в баре на набережной с видом на речку и идет в отель. А утром возвращается домой, к своим, и мир снова становится приятным на ощупь. Глава 5. Зависть. Самый честный диалог я слышал в фильме «Полночь в Париже», когда Хемингуэй спокойно говорит начинающему писателю: «Я ненавижу твою книгу». «Но ты даже не прочел ее», — восклицает молодой человек. «Если я прочту твою книгу, и она мне не понравится, то я буду ее ненавидеть. А если понравится, то буду завидовать и возненавижу еще больше. Тебе не нужно мнение другого писателя». Хемингуэй чертовски прав. Зависть есть в каждом. У кого-то она хранится на дне души и выпадает легким осадком. Прошла по дороге Мэри с красивой Поппинс, посмотрела на нее Маша с большим пряником в руке и подумала, что завтра понедельник, а значит, надо в график вписать спорт, массаж, спаржу и бег на месте, который, к слову, отлично сокращает дистанцию между мечтой и реальностью. В этом случае зависть хороша и прекрасна, как Поппинс у Мэри. Травинкой по коже провели и привели Машу в действие. Иногда зависть помогает человеку понять, что он действительно хочет. Вот метался Петров по белому свету в поисках счастья. Менял Свету на Лену, БМВ на Мерседес, Рим на Кубу, а потом услышал, что Иванов дом купил в горах и женился на девочке, с которой сидел за одной партой. И защемило у Петрова сердце. Осознал он, что все это время мечтал об этом тихом затишье в своей жизни. Получается, зависть вывела Петрова к берегу моря. Но есть и другая зависть, когда под кожей извиваются змеи. Я знал женщину, которая позеленела от зависти на похоронах близкой подруги, когда увидела, в каком дорогом платье ее кладут в гроб. Но это ерунда. Страшнее, когда завидуют умные люди. Когда кто-то превосходит в любимом деле или в личной жизни, зависть часто превращается в гнев, месть и ненависть. Сегодня ты хороший музыкант, а завтра вдруг Сальери. И тут просто надо помнить, что всегда найдется тот, кто лучше выглядит, мыслит, живет. И в этом случае надо не только качать пресс, но и воспитывать чувства. Учиться спокойно дышать, помнить, что Купер однажды оставил шейк, что ничто не вечно под луной. И все, что мы можем сделать в жизни, это найти свои источники радости и научиться переплавлять негатив в юмор, ну или в творчество. Даже Троянская война может стать поэмой. Что уж и говорить о зависти. Пожалуй, только то, что пока хейтеры спамят на странице Леди Гаги, сама леди сидит за белым роялем и наигрывает в ночи одинокие звуки любимой мелодии. И в этих звуках она прикасается к себе, настоящей, без грима, без платья, без контракта, без шума и даже без Купера. Я знаю многих женщин, которые на каблуках уверенно и смело поднимаются на самые высокие этажи карьерных лестниц. Ими восхищаются, им завидуют, аплодируют. Но никто не знает, о чем они думают по вечерам в домашних тапочках. Может, о том, что есть у вас? Любимый мужчина и детский смех? Куриный бульон и праздничный торт? Сериал перед сном и свободное воскресенье? Счастье и горе всем дано поровну. Глава 6. Жалость. Есть люди с таким выражением лица, словно они все время едят лимон или хурму, которая вяжет. Им лучше никогда не задавать вопрос «как дела?», потому что пересказ романа «Война и мир» будет звучать быстрее и позитивнее. У них всегда все плохо. От горячей воды, которую отключили в разгар холодного лета, до любви, которую отключили еще раньше, чем воду. Как правило, они много думают и все ставят под сомнение, даже зачатие Мадонны и сына Иисуса. При этом редко достигают в работе каких-то значимых высот. По вечерам встречаются на странице Леди Гаги и обсуждают, осуждают ее роман с Купером. Перед сном думают о том, что все, кого мы любим, когда-то умрут, а утром с тяжелым сердцем встречают новый день. Этим людям все должны, начиная от автобуса, который должен приехать по расписанию, до мужа, жены, которому следует отдать супружеский долг. Они всегда найдут оправдание всем своим погрешностям. Не сдали в срок работу, потому что собака на улице громко лаяла. Опоздали на совещание, потому что чай был слишком горячий. Не везет любви, потому что на подоконнике стоят кактусы. Они выглядят обиженными детьми, которые собирают любовь по крохам. Я согласен с тем, что жалость всегда унижает человека. И со временем это чувство действительно превращается в гнев. Сам корень слова говорит за себя «жало» и вызывает лишь желание отвернуться и отмахнуться. Чтобы выйти из этого болота, нужно бросить себе вызов, устроить флешмоб и хотя бы один день провести без жалости к себе. Увидеть и почувствовать, что оказывается внутри такой тайник сил, что можно горы свернуть. И стоило всего-то прервать этот замкнутый круг, выйти за пределы не самых светлых чувств и обрести свободу, прежде всего, от себя самого. Глава 7. Пафос. Это запретный мир. Вход посторонним запрещен. Люди пафосно-порочного круга узнают друг друга по брендам, как по штрих-кодам, по ароматам духов, по манере произносить слова и держаться уверенно. Так, словно только вчера завоевали Константинополь. В самолет у них билет в бизнес-класс. В вечную жизнь вряд ли, потому что в душе чаще всего кризис, пустота. Эти люди продаются за рубли, доллары, евро, кто в бизнесе, кто в постели. Как написала одна девочка в Инстаграм, «Я благородна, как виски, крепка, как коньяк, сложна, как коктейль и свята, как вода». Фото оливковой кожи и идеальных пропорций к посту прилагается. Какими бы крутыми ни были понты, они всегда выглядят дешево. Времена меняются, но человека все так же украшают характер и поступки. Все остальное – фасадная сетка для строительных лесов. Рисунок на ней может быть любым, хоть Эрмитаж, хоть Ватикан. Но это не значит, что они там находятся. Пафос – это даже не грех, скорее порок, показатель недостатка ума. А еще защитная реакция организма. Как правило, эти люди всегда уязвимы. Их очень легко обидеть, ранить, задеть, потому что слабых мест много. Глава 8. Равнодушие. Расстояние между людьми становится огромным. Даже в шаге друг от друга мы не видим, не слышим, не чувствуем того, кто находится рядом. Некоторые считают, что равнодушие – это следствие войн, бедности, революции. Из поколения в поколение передалась усталость. Не знаю. По мне, так равнодушие внутривенно вводит телефоны и гаджеты. Все то, что уводит подальше от реального мира. По бульвару идет человек. С каждым шагом он набирает темп. И проходит мимо беременной женщины, которой вдруг стало плохо. Мимо маленькой девочки, которая потерялась. мимо истекающей кровью собаки, которая зацепилась за колючую проволоку, мимо одинокой старушки, которая уже пропускает третий светофор, так и не решаясь перейти дорогу. Он идет по своим делам и свято верит в мантру наших дней, что никто никому ничего не должен. Пофигизм – это уже не порок, а искусство, тонкое восприятие жизни, модный стиль, когда в борьбе между «надо» и «хочу» выбираешь «пофиг». И медленно происходит паралич души, когда все желания превращаются в пепел. Когда просыпаешься однажды утром, смотришь на человека, в котором когда-то души не чаял, был готов сорваться прямо посреди ночи и лететь к нему на другой конец города, как к единственному источнику тепла и света, смотришь и понимаешь, что отношения замерли. Все прошло. Измена не всегда конец любви. Страсти покипят, утихнут, и начнется новая история чувств. Расставание не так страшно. Разлука, разрыв тоже не критичный, а равнодушие – это всегда конец. Когда больше не гонишься за человеком 3 дня, чтобы сказать, как он тебе безразличен, не смотришь в глаза и не обнимаешь за плечи. Сколько в мире семей живет в отношениях, как в закрытых комнатах? Кто-то думает, что тем самым вырабатывает терпение, но между равнодушием и терпением существует такая же тонкая грань, как между дерзостью и смелостью, глупостью и добротой, смекалкой и хитростью. Кто-то предполагает, что обретает стабильность. У охранника тюрьмы тоже стабильная работа. Формально он на свободе, а преступник в неволе. Но все дни они проводят в одном помещении. Но особо страшны равнодушные люди в белых халатах. Ежедневно кто-то погибает не от неизлечимой болезни, а от безразличия врачей. И это двойная боль. Поэтому нас и учат не кричать «помогите» в случае опасности. Никто на это слово не выйдет. А на пожар сбегутся все. Все хотят спасти себя. Но человека человеком делает общество. Детеныш в волчьей стае вырастет и превратится в Маугли. Только в любви к другому, в заботе и внимании проявляется все то лучшее, что заложено в нас природой. Глава 9. Слабоволие. Мама ставит 5-летнего парня на самокат. Шлем, наколенники, налокотники, защита кистей – все это надето на противоударный костюм. Хорошо, что с вентиляцией. Ребенок не то чтобы на самокате не может прокатиться 5 метров, он не в силах сделать просто шаг вперед. А мама старательно натягивает на лоб ему шапку, чтобы в глаза не надуло. Вечером она приготовит ему суп из спаржи и испечет маффины без глютена и лактозы, без орехов и яиц, без сахара и соли, на муке особо тонкого помола с добавлением кокосового молока. Так модно. Я за заботу о детях, за любовь, внимание, доброту и нежность по отношению к тем, кто только знакомится с миром. Но уже сейчас выросло поколение снежинок, которые боятся любить, возможно, разочарование, достигать, неминуемо столкновение с критикой, принимать решения, есть риск совершить ошибку. Если их случайно задеть, то тут же начнется тревожное расстройство или паническая атака. Они боятся боли и собственной тени. Так легче жить, без особых потрясений и эмоциональных событий. Тихо, ровно, спокойно. Проснулся, посидел на работе, попил кофе, послушал музыку по дороге домой, пролистал ленту, полайкал друзей и еще один день бросил в копилку. Осьминог без костей, проворнее такого человека, без собственного мнения, без идеи, без интереса к жизни. Просто его в детстве слишком сильно опекали и защищали от сквозняков. Только когда там подует, там и там, и еще там, тогда возможно закалить себя от ветра. Свобода помогает человеку окрепнуть. Именно в этом пространстве он учится самостоятельно мыслить. Мы дружили и дрались, лазали по деревьям и играли в вышибалы, катились с горки на самокате без тормозов, сбивали в кровь коленки и прикладывали подорожники. Мы мечтали о приключениях по мотивам Робинзона Крузо и Робин Гуда. Мы безумно любили жизнь и никогда не прятались за спины взрослых. Мы были готовы к трудностям, потому что знали, как их преодолеть. Мы чихали и были здоровы, потому что никто нам не подносил платки и не вытирал сопли. Мы носились до 7-го пота и до 10-го часа и приходили живыми домой, ели жареную картошку и ложились спать, и видели сны, и вскакивали с кровати навстречу новому дню. И знаете, среди нас не так много аллергиков и меланхоликов. Зато есть ученые, изобретатели, инженеры, врачи и писатели. Глава 10. Страх. Люди, которые не боятся темноты, обладают плохим воображением или экономят на свете, чтобы счетчик меньше прокручивал оборотов. От святого, живущего на окраине мира, вдали от людей, в тени деревьев, до алкоголика из спального района, в протертых штанах, с сигареткой в разбитых зубах, от светской левицы на 10-сантиметровых каблуках до буфетчицы в привокзальном кафе, страх есть в каждом человеке. Иногда он останавливает от дурного и неверного. Например, протянул руку за взяткой, а мысль «вдруг схватит» взяла и победила. И хотя бы немного восстановила в мире справедливость. А иногда страх останавливает саму жизнь. Словно надевает на человека смирительную рубашку и погружает голову в песок. Мы больше занимаемся друг с другом страхом, чем любовью, боясь измены и одиночества, находясь в бесконечном терпении и напряжении от собственных чувств. Пока жив, есть что терять. Но только представьте себе, сколько всего вы могли бы создать, если чуть меньше боялись. Я знаю женщину, которая в ночь в одной ночной рубашке с тремя полусонными детьми ушла прочь от мужа-миллионера-тирана, потому что воля однажды победила страх. Она прошла через суды, через лишения, через боль, слезы, унижения и даже желание приползти обратно на коленях, просить прощения, чтобы вернуться туда, где было уже все знакомо и понятно, и продолжать жить ради детей. Но нет, она выстояла, и сегодня ее глаза снова улыбаются. Я знаю мужчину, который много лет думал, что в нем осталась только печаль от возраста, что уже ничего не изменишь, все чувства звучат фальшиво и монотонно. Но однажды он встал посреди рабочего дня и вышел из офиса, взял в руки саксофон и начал давать концерты сначала в местных ресторанчиках, потом в клубах Нью-Йорка. У каждого из нас бывают такие моменты, когда хочется все изменить. И именно в эту секунду, даже не минуту, а именно секунду, стоит решиться и бросить себе вызов. Я много раз это делал. Менял города, страны, жанры. В начале нового пути всегда чувствовал легкое волнение, барабанную дробь внутри, но продолжал двигаться вперед. Я не всегда был прав. Не всегда все делал верно, но с каждым своим решением переходил на уровень выше. Человеку, который никогда не видел море, невозможно объяснить радость катания на водных лыжах. Это стоит того, чтобы ощутить полет, свободу, скорость и осознание, что можешь в любой день стать тем, кем захочешь. Мир любит таких чудаков. Он тут же начинает подкидывать события и организовывать встречи, которые случаются только с теми, кто победил свой страх. Глава 11. Эпоха потребления. Бесконечные смены коллекции в магазинах одежды, новые модели айфона, ультрасовременные гаджеты, модные профессии, дизайнер интерфейсов и оператор дрона. Мир меняется со скоростью света. Некоторые видят будущее в стиле 451 градус по Фаренгейту, когда книги сжигаются, а чтение преследуется по закону, чтобы люди не думали и были счастливы. Возможно, мы научимся летать на звездолетах за пределы галактики, телепортироваться в любую точку мира и общаться с роботами на равных. А возможно, победит дауншифтинг. Среди моих знакомых немало известных бизнесменов, которые забили на модные стандарты, квартира-машина-бизнес-остров, променяли успешную жизнь на свободную и стали путешествовать автостопом, отдыхать в палатках, выращивать овощи на грядке и дышать свежим воздухом за пределами города. Неважно, какой будет сценарий, важно, как мы будем относиться друг к другу. Любить по сердцу или по контракту. Сколько звездных пар заключают это пари ради пиара? Влюбляются в строго прописанный день, иногда даже рожают ребенка, появляются вместе на громких премьерах и красных дорожках, А потом приходит время, и одна из сторон не желает продлевать договор на новый срок. Кто виноват? Леди Гага. Может, в этом и есть свой тайный смысл. Никто никого не дурит. Все четко прописано и оговорено. Я против отношений, построенных на обмане. Я не понимаю женщин, которые в любой непонятной ситуации рожают ребенка, чтобы сохранить семью, и верят своим мужьям, как всему, что говорят по ТВ. Дети вырастают. Мужья все равно уходят, а на лице остается только печаль от возраста. Я за любовь, в которой есть чувство, неважно, сколько она длится. 3 дня или 33 года, главное, что в ней оба будут счастливы, любимы друг другом и самодостаточны. И будущее наше зависит, по сути, только от этого чувства, а вовсе не от новых технологий. Глава 12. Самоограничение. Надо определиться. Такая установка звучит с детства. Выбираешь раз и навсегда профессию, жену, мужа, хобби, магазин, в котором будешь совершать покупки, цвет волос, стиль в одежде и живешь с этим до конца своих дней. Но все самые знаковые моменты в фильмах и книгах происходят тогда, когда герой однажды решает что-то изменить. Например, после работы заходит в школу танцев. И там его встречает педагог в лице Дженнифер Лопес. Лицо тут, впрочем, не главное. Лопес со всех сторон хороша. Но сейчас о герое. Делает он первый шаг навстречу своей давней мечте. Ча-ча, раз, два, три. И вот уже жизнь подстраивается под новый ритм, и все вокруг начинает меняться. В мире, где человек без ног покоряет Эверест, а блондинка, которая путала страуса со Штраусом, выигрывает интеллектуальную игру и становится самой умной женщиной по версии модного журнала, нет ничего невозможного. Мы сами ограждаем себя от новых знакомств и планов, перспектив и путешествий, ограничиваем доступ к своей странице в сети и к самому себе, попадаем в капкан своего мышления и живем словно за красно-белой лентой, которой обычно ограждают здания при выполнении ремонтных работ. И это порог, потому что там, где нет роста, нет жизни. Просто задайте себе вопрос. Когда вы в последний раз делали что-то в первый раз? И найдите ответ. Честный для себя и вдохновляющий для комментария. Глава 13. Похоть. Можно сколько угодно размышлять о любви в красивых высоких тонах, о том, как она меняет судьбы и преображает людей, как разрушает города и разрывает от боли сердца, как под ее воздействием на свет появляются новые жизни и произведения искусства. Но в лесу в это время будет бегать заяц, у которого давно не было зайчихи, и бояться его будут даже волки. Это природа. Зайца, волка и человека. В мире, где люди любят друг друга, но не хотят, или хотят, но не любят, сложно разобраться в чувствах. Это мегаполис дедлайнов, гаджетов и цифрового шума, и на любовь здесь остается все меньше времени. До нас просто не доходят чувства другого, потому что между тем, что человек думает, хочет сказать, говорит, и тем, что слышит другой, километры запутанных мыслей. Многие пары даже не знают, что между ними происходит. Любят они друг друга или просто сидят, дружат. Кто случайный человек в твоей жизни? А кто должен в ней остаться, задержаться? Иногда смотришь на женщину и думаешь, как далеко сможешь с ней зайти? И не станет ли любовь в браке, как цветок в горшке или как птица в клетке? Смотришь, думаешь и отпускаешь, потому что роман надо отправить в печать. И все-таки вознаградись любовью в финале героев, потому что, по сути, мы все к ней придем. Правда, порой слишком поздно поймем, кого зря отпустили, кого недолюбили, а с кем даже не познакомились из-за собственных страхов, комплексов и просто обычной человеческой лени. Наверное, по объему любви нас всех в конце взвесят и распределят. Глава 14. Жадность. Жадный человек очень редко бывает счастливым. Хотя дурное настроение – это все же разновидность лени, о которой мы еще поговорим. Жадному все время мало денег, любви, внимания, славы, конфет и вещей. Он скуп, как Мадонна, состояние которой оценивается в миллионы долларов, а она никогда не оставляет чаевых в ресторане и всегда сама проверяет телефонные счета. Он жалок, как серая мышка, которой так не хватает любви, что приходится урывать ее кусочками от разных мужчин и оставаться в итоге одной, потому что никто не задерживается рядом с несчастной женщиной. Он смешон, как девушка в фейковых вещах, на которых крупно написаны буквы мировых брендов. Сумка, туфли, одежда – все фальшивка, кроме айфона последней модели с разбитым стеклом, взятым в кредит. Как старуха из сказки Пушкина, жадный человек будет не просить, а требовать у судьбы all-inclusive. А пока красивая жизнь недоступна, жить в рассрочку, брать вещи на прокат и быть суперстар. Кстати, даже английский лорд не выходил в свет в только что купленном костюме. Перед тем, как его надеть, он отдавал костюм дворецкому на несколько дней. Разносить. Это делалось для того, чтобы в день события все понимали, что костюм – часть его гардероба. Он его носит, а не просто бережно хранит для особых случаев. Что касается меня, то я тоже жадный человек. До идей и проектов. Мне все время хочется расширить дни, высвободить больше времени для новых историй. Но оно, как шагреневая кожа, исчезает на глазах. Да и время каждый из нас ощущает по-своему. Для кого-то это медленное вращение колеса обозрения, а для кого-то американские горки. Как победить жадность? Ощущать чувство меры во всем. Научиться балансировать между тем, что имеем, и тем, что хотим. Глава 15. Осуждение. Люди меняются. Не только каждые 7 лет на клеточном уровне, а гораздо чаще от сильных чувств и событий, от смерти близкого человека и рождения ребенка. Это как в той истории, когда вы только подумали что-то о человеке, а он уже другой. И мы далеко не всегда можем увидеть всю картину мира, только фрагменты жизни и частицы всего того, что происходит в человеке. Я навсегда запомнил одну историю, которая случилась в интернате. Там другие дети, каждый сам за себя, но при этом не может быть одиночкой. Там свои группировки и вожаки. И однажды у вожака пропала особо ценная монета, которую он хранил в ящике и никому никогда не показывал. Он собрал всех в круг и стал пристально всматриваться в глаза. Я увидел, как паренек напротив заволновался, как забегали его глаза, как пальцы сами по себе стали отстукивать какие-то ритмы, как задрожали губы и покраснели щеки. Мы все поняли, что это он. У него неделю назад умер отец, а мать осталась без средств к существованию, с маленьким ребенком на руках. Вожак был готов вытрясти из него не только свой рубль, но и душу, чтобы запомнил на всю жизнь, как брать чужое. А потом, на следующее утро, я проснулся раньше, чем обычно, и увидел, как вожак сидит на кровати и плачет. Мне кажется, что это был первый и последний раз, когда он плакал. Неужели так жалко потерянную монету? Что-то сверкнуло в его руке. Монета, как маленькое золотое солнце, сияло в правой ладони. Он нашел ее между страниц тетради, куда она случайно попала. А паренек, на которого мы все подумали, спал и как-то нервно вздрагивал во сне, словно продолжал от нас отмахиваться. Эта история закончилась хорошо. У вожака хватило смелости попросить прощения, у паренька хватило мудрости его простить. С того дня они стали дружить. А через какое-то время паренек занял должность директора местного магазинчика, и вожак у него иногда брал деньги в долг, отдавал сюда копейки и частенько крышевал его от негодяев. Если копнуть, их тоже можно понять. У любого негодяя есть своя боль и своя драма в сердце. Не осуждайте. В каждом из нас столько подводных течений, что даже мы сами порой не можем себя понять. Что уж говорить о другом. Глава 16. Гнев. В любовь можно сыграть, как в покер. За улыбкой спрятать боль. Можно быть искусственно нежным, продуманно успешным, создать ореол одиночества, неприступности или быть всегда на позитиве. В гневе есть одно качество, которое делает его неповторимым. Гнев всегда искренен. В доме напротив живет молодая пара. Их квартира как кинозал. В темноте спящих улиц всегда освещена, правда, в окне, как на экране, видишь одно и то же кино. Он юрист, она психолог. По вечерам у них по дому летают предметы. Она замахивается, он защищается. А под финал в конце каждой ссоры из окна вылетает кошка. Она уже научилась группироваться в полете с пятого на первый, приземляться на мягкие лапы и возвращаться по дереву домой. Как раз к громкому примирению своих хозяев. В таком режиме они живут уже много лет. При этом оба выступают экспертами по семейным вопросам на центральных каналах. «Нравятся некоторым мужчинам женщины с гневом в глазах. Как сказал Джим Керри, мне просто хочется такую женщину сделать счастливой. Но если серьезно, то после гнева всегда остается выжженное поле. Хватаешь чувство, как горящий уголь, хочешь бросить в кого-то, но обжигаешься первым». Это еще заметил Будда. «Нет в этом мире ничего страшнее одинокой женщины в гневе, которая избивает ребенка, или мужчины-отца, который одним случайным ударом убивает плачущего младенца. В новостях это подают уже без пометки «срочно». Слишком часто происходят такие драмы. Гнев – это всегда край. Я знаю тысячи историй, когда одно слово разбивало годы счастья. Как женщина во время ссоры в присутствии взрослой дочери произносит мужу: «Ты ей не отец», а он был им всегда, самым лучшим, пускай не самым родным. Как мужчина в гневе напоминал женщине, которая посвятила ему свою нежность, любовь и заботу, о том, откуда он ее взял. Гнев – это всегда история без тормозов. У каждого человека есть воспоминания из детства, когда кто-то ругался, а он маленький, метался, рыдал, пытался успокоить родителей, но никто его не замечал. И тогда ребенок закрывал уши и со слезами на глазах пережидал драму. Гнев всегда надо предотвращать на первых порах, иначе дальше будет поздно. Если не получается вовремя закрыть глаза, сосчитать до 10 и представить водопад, нужно искать, куда его выплеснуть. Кто-то идет бить боксерскую грушу, кто-то играть на барабанах, кто-то практикует БДСМ, а кто-то уходит в лес, кричит, смеется, обнимается с соснами. А кто-то просто однажды понимает, что любое слово может стать последним. Двое расстались в гневе, думая, что завтра увидятся, помирятся, и все будет как раньше. Но один на следующее утро не проснулся. Сердечная недостаточность. Она всегда от боли, от гнева, от обиды, непонимания и нелюбви.